Только неужто храпел понарошку? И обмочился во сне, как утром стало заметно и глазу, и носу, о чем, впрочем, из светского приличия не упомянула ранее, щадя деликатные чувства моих гостей, которые были настроены очень воинственно и говорили, а не следует ли тут же разоблачить этих, так сказать, Степанов, записав историю их вероломства, и показать, кому следует. Я не совсем поняла, кому следует. Потому что в том мире, где я жила, кому следует, были другие. А здесь кому следует, были совершенно противоположностью тем, кому следует, если принять их измерение жизни, рискованное и с очень неожиданными поворотами, потому, конечно, я только рот раскрыла от их откровений, а они мне даже и возражать не дали, как недогадливой целке, которая наказана за свою красоту, хорошо еще, что не грузовиком. И тут я вспомнила безумные шары Степана, смотрящие на меня поутру, и взяла меня сомнение, а вдруг они правы? Ах, думаю, вот как! И действительно, переигрывал немножко мой Степан насчет неузнавания синяка, дурака валял и несусветные плел про Марфу Георгиевну, но как вспомню, с другой стороны, как борщ ел и пальцами мясцо доставал, опять новая волна сомнений, уж больно тонкий артист. Ксюша, они меня совсем высмеяли. А вы читали то? А вы читали это? Откуда взять? Да и времени не хватает на все. Забили эрудиции, заклевали. Я послушала их, застыдили. Послушала и обозлилась. Я свирепо обозлилась, а не так. Иначе бы не было ни поля, ни моих смертельных бегов, ничего бы не было. Но я чудовищно обозлилась и говорю, даром им это не пройдет. Егор, предатель Владимир Сергеевич, не на шутку разволновался. Да, я тебя поцелую. А мудрый змей Борис Давыдович меня осаживает. Не горячись, лучше подумаем сообща, как вас спасти. Ах, Борис Давыдович, взмолилась низкорослая дамочка в мешковатых кремпленовых брюках и от огорчения не смогла не закурить. Вас самого надобно спасать. Вы ведь балансируете на грани. Ну, я не такой смельчак, отмахнулся ласково Борис Давыдович и улыбнулся. Я им задницу не показываю, как Ирина Владимировна. Ну, положим, я тоже нет. Я, во-первых, не им и не то, во-вторых, чтобы задницу, а все вместе, сама умилялась, потому что, наконец, это красиво. И, конечно, без всякой обиды, а скорее от чистого сердца и как приглашение. Да я и вообще люблю по-собачьи, как, впрочем, и все. И по нашему с Ксюшей закону, именуемому законом Мачульской-Таракановой, открывшим ступени человеческой близости, торжествует бог любви, маленький анус, в сладкие губки его поцелуйте. А все остальное лишь подступы и поверженные кумиры. И однажды, отвратясь от Дато, я звонила по телефону, а Дато смотрел мне вслед и не выдержал, налетел как коршун, а Ритуля готова часами по телефону. «Ах, Ритулька, какой там 3, 33? Ну не ври!» — балдеет Ритуля. «Такого не бывает. А у меня бывает». «А с Витасиком помнишь? Блицкрик мой любовный. А она, только, пожалуйста, не ври». И тут Дато. Я в трубку и вскрикнула, просто не ожидала. А Ритулька трубку не вешает, прислушивается. «Разговаривайте», — просит Дато. И мы разговариваем. И она говорит, «Я тоже завожусь». А я уж совсем поплыла, и пощады прошу, и пощады не жду. Так мы жили с Мерзляковым, или с Дато, или все вместе, и жизнь протекала, а потом началась смерть. Потому что началась смерть не потому, что я о любви забыла, или присытилась этим, милая Ксюша, не присытишься, а потому началась смерть, что некого стало любить. И как поняла я правоту моих новых друзей, их второе справедливое измерение, или, ты говоришь, второй счет, то, расставшись с ними, принялась думать не потому, что мести желала Степану Перевертышу, театрально обмочившему свои казенные брюки, а потому что идея вошла мне в голову, словно я прозрела и оглянулась вокруг, и поняла, что далеко не все достаточно хорошо, а, напротив, много есть несправедливости и обмана. И что повис он над нежной землей, над простором и во врагах, как желтый сопливый туман. и что скопилась неправда в рукавах обмелевших рек и в больших придорожных кустах. И мне обухом по голове, и мне стало обидно, и все ясно. Но ведь зря горевали мои новые друзья, ища мыслимого освобождения, потому что никакой мыслью здесь не помочь, хоть убейся. И они убивались, сколько мыслью еврейской не вейся, тщетно, то есть даже удивительно, почему они пекутся о нашем спасении больше нас самих. Так я рассуждала, лежа с огромным синяком на бедре и оглядываясь по сторонам в своем рассуждении. Что бы такое учинить, чтобы развеять желтый сопливый туман? Да оглянулась я и мало чего обнаружила. А друзья попятились и вышли вон, разговаривая про Степаны и лимузины, что, как кегли, уносят людей. Да. И тогда позвонила я Веронике и говорю. «Вероника, душечка, лапочка, умничка, мне надо с тобой встретиться, есть разговор». Она говорит, «приезжай». Я к тому времени начала поправляться. Взяла такси и приехала. Рассказываю Веронике. Говорю, замечаю в себе одну таинственную особенность. Могу всю нечисть в себя всосать. Что ты об этом думаешь? Она помолчала и говорит, а скажи, пожалуйста, тебя не преследует сон? Ой, говорю, сил нет, преследует. А Тимофей ходит вокруг меня и нюхает. Он всегда меня нюхает, как ландыш, когда я прихожу. И Вероника немного ревнует и недолюбливает, но сдерживается. Ладно, я сама ревнивая. Почти каждую ночь один и тот же сон, если только не встречусь с достойным человеком. Вероника поморщилась. Она не любила мужчин, но я не всегда об этом помнила. Я забывала, потому что это ненормально, а она не любила. Она говорила, вы прислушайтесь, дуры, как они пахнут. Они пахнут изо рта и отовсюду, грязным бельем, малафьей и говном. Ксюша, хитрушка, ей возражала, а я помалкивала. Женский пот, он пронзительнее, по транспорту видно. Нет, упрямилась, греша против истины Вероника, нет. Почему женщина душится? Спрашивала Ксюша и сама себе отвечала. Женщины не верят родному запаху. «Перестаньте, а то вырвет», — взмолилась я. Вероника только рукой махнула. Всем остальным она предпочитала своего Тимофея. «Да, один и тот же. Ночь, улица, ни души. Я еду в широкой желтой юбке. Вдруг меня нагоняет он, на нем шляпа, будто приклеенная к черепу. Со страху бросаюсь в подъезд, бегу выше и выше, сердце колотится, я на верхней площадке, и он поднимается, пожевывая челюстями, он не спешит, пожевывая невидимую травинку. Он идет вверх уверенно, он знает, что я не брошусь в бездонный пролет, и я знаю, что не брошусь. И я звоню в отчаянии в дверь, не отпирают. Собака не лает, там мертво, но там дышит и смотрит в глазок. Об этом я думаю. Он поднимается, и вот он поднялся, подходит ко мне, жуя невидимую травинку, и, ни слова не говоря, достает, как топор, свой такой, то есть такой, Вероника. Ну, думаю, дурачок. Течет тушь, дурачок. Я б сама, и с большим удовольствием, до диафрагмы, только лица не видно. А Вероника, видимо, она со страшными силами водится, она говорит, морщась, а он кончает. Я задумалась, неподготовленная к ответу. То есть я точно кончаю, но вот он... Я говорю, по-моему, да. И Вероника с облегчением, тогда прекрасно. Но точно ли помнишь? Я напряглась. Говорю, не уверена, точно. А сама думаю, как же ему не кончить? И уже без сомнений, точно. А лица никогда не видела? Нет, отвечаю, он всегда в шляпе, будто приклеенный к черепу. Но в следующий раз смеюсь, обязательно попрошу. Я, когда просыпаюсь, говорю себе, надо будет попросить в следующий раз, но потом забываю, со страху. Да потом, то есть такой, этого смеюсь вполне достаточно. Но Вероника не смеется. Она говорит, знаешь что, Ира? Что? Удивляюсь. ты можешь стать новой Жанной д'Арк.